Глава вторая. Йонг вошел в небольшое помещение и с облегчением вздохнул. Уже больше часа он улыбался таким же подросткам на танцполе, выдавливая из себя хорошее настроение и кивая всем подряд. Сейчас же, войдя в небольшой зал, он устало размял шею и взглянул на троих парней, что сидели на угловом диване перед кальяном. «О, Йонг!» — улыбнулся крашеный блондин. «Сейчас небо рухнет. Посмотрите, кто наконец к нам выбрался!» «Здравствуй, Гонусан», — кивнул Йонг, пройдя к ребятам и усевшись на диван. «Колись, Йонг», — хмыкнул полный парнишка, что развалился на диване, закинув руки на мягкую спинку. «Что случилось, что ты пришел? Обычно же всегда предлог находишь отвертеться». «Отец прижал», — тяжело вздохнул Пак и взял в руки меню. «Сегодня у него посиделки с друзьями». «Они на втором этаже сидят», — кивнул худощавый парень, что медленно и неторопливо тянул дым из мундштука. «Вы, кстати, в курсе про это дурацкое шоу?» «Ты о мокром вопросе?» — хмыкнул Гуну. «Идиотизм какой-то. Не знаю, что их так зацепило. По мне, бред какой-то». Йонг удивленно глянул на сына известного промышленника и хмыкнул. «Мой отец нанял несколько профессоров», — хмыкнул полный парень. «Каждый день с ними по несколько часов занимается. Черт его знает, что ему так приперло. Там же школьные вопросы в основном, ну и так». «По-моему, вы кое-чего не поняли», — задумчиво произнес Пак, отложив меню в сторону. «Это шоу как площадка для соревнований». «В смысле?» — нахмурился худощавый парнишка. «В прямом. Соревнования по эрудиции, в котором жульничать, крайне проблематично. А что могут наши отцы, если отбросить статус, деньги и связи?» «Я про их личные связи», — с усмешкой произнес Йонг. Ребята переглянулись. «Ну, допустим, не так много», — подал голос Гуну. «Ну а где еще безопасно и без лишних рисков можно публично посоревноваться, если не на таком шоу?» — пожал плечами Пак. «Все же их можно назвать друзьями, поэтому они и занялись подобными развлечениями». «А ты, я смотрю, по-другому развлекаешься», — хмыкнул Кару, почесав живот. «Говорят, ты в бизнес ударился. С фермерами развлекаешься». «Ты про Хигарис», — взглянул на него Пак. «Есть такое. Хотел быстро вывести компанию в плюс». «И как успехи?» — с усмешкой спросил полный парень. «Вполне приемлемо», — кивнул Йонг и взглянул на парня. «Не сразу, но она выйдет в плюс. Сельское хозяйство — дело не быстрое, поэтому пока она начала купать сама себя. А ты, Кару, уже пробовал себя в деле?» «Нет», — хмыкнул полный парень. «Меня родители отправляют учиться в Европу». «Ты слишком ленив, Гару», — хохотнул крашеный. «Бизнес — это не в клубах сидеть». «Ой, давай не начинай», — хмыкнул тот. «Ты за собой бы следил». «А что я? Я и не напрашиваюсь», — хмыкнул Гуну. «Я так. Кстати, Йонг, говорят, это ты съемки организовал. Ну, шоу это». «Организовал?» «Нет», — покачал головой Пак. «Скорее так, я участвовал в организационных моментах». «М-м-м», — покачал головой крашеный блондин. «Слушай, это Ким Ю Джин и Мун Хёна, которые в первой серии снимались. Ты с ними лично знаком?» Пак удивленно поднял брови и, пожав плечами, произнес. «С Ким Ю Джин я ужинал». С достоинством произнес он и тут же заметил, как парни подались вперед. «Ужинал? Серьезно? И во сколько тебе обошелся этот ужин?» — с прищуром спросил блондин. «Ну, ресторан, конечно, был приличный, но не так, чтобы цены прямо кусались», — растерялся Йонг. «Погоди, мы не про ресторан, мы про Ким Ю Джин. Что она потребовала?» Йонг кашлянул и нехотя ответил. «Некоторые вещи невозможно решить с помощью денег», — загадочно произнес он, отчего ребята переглянулись. «Связи, да?» — подал голос худощавый. «Расскажи». «Ребят, подобные вещи всегда остаются за кулисами». «Держись с максимальным достоинством», — произнес Йонг. Заметив скепсис на лице ребят, он добавил. «Могу дать слово, что я не заплатил ни единого вона за то, чтобы она поужинала со мной». Ребята кинули на друг друга подозрительные взгляды, после чего Кару спросил. «Ты можешь намекнуть, как тебе это удалось?» Йонг кашлянул, осмотрел ребят и остановил свой взгляд на полном парнишке. «Допустим. Допустим, у меня в должниках есть одна актриса. Я ей помог с одним делом. И вот мне понадобилось, чтобы твоя компания, Кару, назвала именем актрисы и телефон». Начал подбирать ситуацию Пак. «Я знаю, что ты давно и безответно пытаешься наладить отношения с актрисой. Ну и, соответственно, я иду к тебе. Говорю, что могу устроить свидание с актрисой, но ты, Кару, должен выпустить новый телефон с именем актрисы, понимаешь? Ты мне, я тебе, хмыкнул парень и снова откинулся на спинку дивана. Отец мне про это все уши прожужжал. Связи, одолжения. Раньше я как-то не придавал этому значения. «Ты слишком много общаешься с простыми людьми», — задумчиво произнес Пак. «Они склонны забывать об услугах и сильно много значений этому не придают. У нас все по-другому, понимаешь?» Полный парнишка покивал, а после паузы в пару секунд спросил. «Скажешь, у вас было что-то?» Йонг хмыкнул и покачал головой. «Увы, не скажу». «Кару, даже если бы был, он бы все равно не сказал», — вздохнул блондин. «Слушайте, может, девочек поглядим? Там много красивых». «Красивые-то красивые», — вздохнул тот. «Но это уже не тот уровень». «В смысле?» — нахмурился худощавый. «Снять красивую грудастую девушку в клубе — это одно. А вот затащить певицу в ресторан — это другое», — ответил Кару с завистью, поглядывая на Пака. Тот после слов о девочках в клубе сделался задумчивым. «Слушайте», — произнес он. «А что девочки тут? Они берут деньги?» «Йонг, не прикалывайся», — хмыкнул блондин. «Любая, когда узнает твое имя, с улыбкой поедет с тобой куда угодно. Если дашь на лапу бармену, он даже подсобку тебе сообразит, и идти никуда не надо будет. Только потом деньгами ее рот надо будет затыкать», — хмыкнул полный. «Или изображать пару и отмахиваться от нее подарками». «Та же проституция, но по-другому», — вздохнул Пак. «Ну а как ты хотел?» — усмехнулся худощавый. «Если у тебя нет денег, то секс для тебя источник дохода. Так было всегда». Пак тяжело вздохнул и произнес. «Все не так просто, как я думал». Гису сидел на кухне, попивая кофе. Задание с отказом от интернета сказалось и на нем тоже. Его график слегка перестроился, но Гису был только рад этому. Он, так же, как и большинство других учеников, начал успевать больше. Хотя в его случае все дела все равно не переделаешь. Парень встал еще до рассвета, проверил свою почту, прошелся по списку необходимых задач, а теперь ждал, когда к нему спустится Чан. Так как все остальные продолжали спать, в доме стояла тишина. Спустя несколько минут послышались спускающиеся шаги со второго этажа. «Не спишь?» — проговорил Чан, оказавшись напротив Хигая. «Ага. Ты что-то тоже не выглядишь сонным», — довольно удивленно подметил Гису. «Да я это, не спалось что-то. С 3 часов ночи просто ворочался и думал о всяком». «Понятно», — улыбнулся парень. «Слишком много мыслей в голове. Такое бывает». Чан прошел к плите и уставился на уже заваренный кофе в турке. «Это мне?» — уточнил он, понимая, что Гису уже пьет кофе. «Да, все равно я себе заваривал. Спасибо». Подсев за кухонный стол к Хигаю, Чан некоторое время молчал и с задумчивым видом пил горячий напиток. Он несколько раз тяжело вздыхал, а потом снова решил заговорить. «Слушай, Гису, у меня... В общем, у меня есть одна проблема. Дело в том, наверное... Наверное, я просто запутался, и мне надо с кем-то поговорить. Давай». Гису отхлебнул кофе и посмотрел на своего друга. «Слушаю». «Черт». Чанан поджал губы и опустил голову на столешницу. «Даже не знаю, с чего начать». «Тебе нравится Юми?» Спокойно проговорил Гису, после чего поймал на себя ошалелый взгляд одноклассника. «Наверное, с этого надо начать». «В смысле? А ты откуда знаешь?» «А, я понял». «Или... Погоди. Нифига не понял. Чандра, расслабься ты. Не то чтобы это очень уж очевидно, но я тебя слишком хорошо знаю. Мелочи тебя выдают, хоть ты и замечательно это скрывал. Поэтому говори как есть. Вряд ли ты сможешь меня чем-либо удивить». «Понял». Он сделал глубокий вдох, подождал несколько секунд, а потом, сжав пальцы в кулаки, принялся говорить. «Юми. С ней все сложно. Я... Как-то я признался ей в своих чувствах. Но сделал это не совсем однозначно. Просто потому, что я... боялся. Наверное. Но дело не в этом, если быть честным перед собой». «Тогда в чем?» — подтолкнул его Гису, так как видел, что тот встал в ступор. «Ей признавались все. Ну или почти все из нашей школы. Да и не только из школы. Одна из самых заметных и популярных девчонок. Ну а я кто? Чего я добился по жизни? Родился в семье Ан? И то меня в этой семье никогда не признавали. Даже собственный отец не воспринимал всерьез. Иногда мне казалось, случись что-нибудь со старшим братом, то отец просто забудет, что у него есть я. И в качестве наследника начнет искать кого-то со стороны. Может, усыновит кого-нибудь, — грустно усмехнулся Чан. Понимаю. А теперь у меня даже и семьи-то нет. Осталась лишь фамилия. И вот, не выдающийся ни в чем, по учебе даже близко не пак, как и по внешности. Так почему бы ей выбирать меня? Но... Задал вопрос Гису, после чего замолчал. Но недавно Юми сделала что-то немного странное. Что именно? Она... Чан сглотнул. Потом помедлил, словно сам пытался осознать слова, которые были у него на языке, а потом продолжил. Она сделала мне признание. В моей же манере. А еще записку передала. И... Сперва она сказала, что это было задание от тебя. Тут Чан снова посмотрел на Гису, но уже более внимательно. Он грустно улыбнулся, только что осознав, что Хигай давным-давно все понимал, и что все это не случайность. Но потом, когда я прочитал записку, там было написано, что это не шутка и не задание. Это ее личное решение. Вот как. Гису тоже улыбнулся и внимательно посмотрел на Чана. Тогда в чем проблема? Проблема все та же. Кто я такой? Парень пожал плечами и скривился. Вдруг это все затянувшийся и очень жестокий розыгрыш. Хотя, наверное, я это заслужил. Сколько я сам прикалывался над другими. Даже над тобой когда-то. «Ага, было дело», — по-доброму произнес Гису. «Но это все в прошлом. Теперь ты другой, и сам себя строишь». «Что это значит?» «Ты создаешь себя сам. И дело не в том, что твоя фамилия Ан. Когда ты в последний раз пользовался этой привилегией?» Чан задумался и замер, пытаясь вспомнить что-то, чтобы ответить на этот вопрос. «Вот видишь», — продолжил Гису, — «а говоришь, что ничего не добился. Я же считаю наоборот. Ты уже очень многого добился, но ты только встал на этот путь». «Да?» — удивленно проговорил Чан. «Ага», — ответил Гису. «Ты не только крутой заместитель крутой фирмы. У тебя даже зарплата своя есть. Немногие школьники по-настоящему имеют зарплату, понимаешь?» «Ой, лучше бы не заикался», — рассмеялся Чан. «Зарплата оставляет желать лучшего. На самом деле мало кто способен найти в себе силы и время, чтобы после школы, например, заниматься еще и другими делами. А ты делаешь сразу несколько дел, и причем успешно». «Ну, наверное», — неуверенно проговорил он. «Короче», — тут Гису поднялся из-за стола и, глядя на него сверху вниз, сурово проговорил. «Ты хочешь быть с Юми?» «Да», — уверенно ответил Чан, но потом, сомневаясь, добавил. «Только...» «Никаких только», — перебил его Хигай. «Я знаю, что делать, но за мою помощь ты будешь мне кое-чем обязан. Ты готов?» С подозрением покосился на него Чан. «Готов. Но я вынужден тебя предупредить. Долг тебе не понравится». «Это что-то...» Неуверенно произнес Чан и замолчал, не зная даже, что предположить. «Это будет жестоко, но если ты действительно хочешь быть с Юми, тебе придется пойти на это». «Я согласен», — спустя секунду с максимальной уверенностью произнес Чан. «Что бы это ни было». «Отлично», — довольно улыбнулся Гису. «Тогда жди. Я скажу тебе, что дальше делать». Уроки в школе сегодня прошли достаточно быстро и без приключений. Все больше учеников приносили с собой обеды на завтрак, но лишь для того, чтобы похвастаться друг перед другом и посоревноваться. Причем все это вышло на такой уровень, что школьники соревновались именно в готовке, в том, кто что сам смог приготовить. Некоторые знатно извращались, искали самые необычные рецепты, а потом пытались воплотить все это в жизнь. Только вот чаще всего это выглядело, мягко говоря, подозрительно. Если не сказать, несъедобно. Но многим это нравилось. Сам процесс. Во время занятий Юми с Чаном всячески избегали взглядов друг друга и старались это делать так, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Но лично мне смешно было за этим наблюдать. Кстати говоря, сегодня был один из немногих дней, когда совет ЮЧП не собрались вместе за обеденным столом. Чан ушел якобы по своим очень важным делам, но Аюми обосновала это тем, что обещала встретиться и поболтать с давней подружкой, которая уже обижается на нее из-за отсутствия внимания. Возможно, доля правды в этом, конечно, была. Но с этим однозначно надо было что-то делать. Я решил не затягивать. Встретившись с Юми после уроков, я сказал, что пора обсудить с ней наше задание. Очевидно, что о подобном не стоит разговаривать в школе. Поэтому назначил ей встречу в одной небольшой кофейне, где обычно почти всегда было свободно. Юми пришла вовремя. А я пришел немного заранее, уже ждал ее в кафешке, заказав два капучино. «Привет еще раз», — поздоровалась она и посмотрела на кофе. «О, ты запомнил, что я пью?» «Ага, Чан сказал мне», — улыбнувшись, ответил я. Девушка слегка смутилась, после чего села за столик. Юми выглядела растерянно, что бывало крайне редко. Точнее, я вообще не припомню, чтобы видел ее такой хотя бы раз, хотя внешне она практически никак это не показывала. Но я замечал и не такие изменения. «Так о чем ты хотел поговорить?» Усевшись и поерзав на кресле, проговорила она. «Давай начнем задание», — ответил я. «Как понимаю, ты его уже выполнила». «Да», — сглотнув, ответила девушка. «И кажется, я сделала только хуже». «Почему?» «Ну, не знаю. Все стало слишком запутанным». «Давай поподробнее», — проговорил я, взявший за чашку с кофе и сделав несколько глотков. «Так». Юми вздохнула и выждала несколько секунд. «Все дело в том... Нет. Я не уверена, что могу об этом говорить. Потому что это касается твоих настоящих чувств? Дело ведь не в задании». «Ну...» Она внимательно посмотрела на меня, а потом, выпрямив спину, произнесла. «Гису, что тебе известно?» «Ты о чем?» — улыбнулся я. «Черт, ты уже все знаешь?» «Походу, блин. Я ведь понимаю, что от тебя хрен что утаишь. Ты специально дал мне то задание?» «Я не назначал человека, которому ты должна была признаться. Ты сама его выбрала. Причем кандидатур было немного, как я полагаю». «Немного», — повторила девушка. «Да, я сделала признание Чану и написала ему, что это была не шутка. Только вот мне кажется, что стало только хуже. Он, наверное, подумал, что я решила отомстить ему или что-то в этом роде. Блин, я же никогда не признавалась. Наверное, это выглядело максимально неправдоподобно и подозрительно». «Наверное», — улыбнулся я. «Жаль, я не видел этого». «Да иди ты», — обиженно буркнула девушка. «Лучше скажи, что теперь делать. Я совсем запуталась. Такое ощущение, что Чан избегает меня. А ты его?» «Но я...» «Блин. А что я должна была делать? Не буду же я навязываться». «Ну да». «Все подростки так рассуждают, когда их любовь проходит мимо, сворачивая куда-то не туда». «Ой, сам будто бы более опытный», — снова буркнула девушка. «Да уж, с этим я спорить не стану. Я и сам всегда был один. До самого конца», — еле слышно проговорил я, а Юми в это время внимательно посмотрела на меня, словно бы подозревала, что сейчас я говорю немного о другом, не о жизни Гису Хигай. «Так, а что мне теперь делать?» Нарушив неловкую паузу, произнесла она. «Я знаю, что делать», — спокойно ответил я и улыбнулся. «Так, это будет твоя услуга?» — догадалась девушка. «Да. Но я не стану многого просить. Как-нибудь поможешь мне потом. Например, с раскруткой сериала. Когда придет время. В меру своих возможностей, конечно». «Сериала?» — задрав брови, произнесла Юми. «Кажется, я что-то мельком слышала об этом, но не думала, что это правда». «Ты... Блин, когда ты все успеваешь? И как это вообще? Это же все не так просто. Уж я-то знаю, о чем говорю. Как ты умудрился?» «Да вот так получилось. Но об этом позже. Давай сейчас о тебе и Чане». «Угу», — уверенно кивнула девушка и уставилась в ожидании на меня. «Ответь мне на такой вопрос. Ты хочешь быть с Чаном?» Я сделал ударение на последнем слове, чтобы поярче выделить это. «Да», — не задумываясь, произнесла она. «Я долго размышляла. Это единственный человек, который вызывает у меня настоящие, неподдельные чувства». «Вот видишь, говоришь, что запуталась». «Но я все равно не знаю, что делать. Я думала о том, чтобы подойти к нему и поговорить, но это так страшно. «Я помогу», — улыбнулся я, допивая кофе. Борамсон усмехнулся и произнес, держа телефон у уха. «Успокойся, это не наш брат. Они так не работают». «Да, я понял. Буду настороже. Да, позвоню, как закончим». Сбросив вызов контакта под именем зубочистка, он тяжело вздохнул и убрал телефон во внутренний карман. «Босс, вы бы все равно поосторожнее», — произнес Меченый, задумчиво поглядывая в окно. «Этот крендель не лыком шит». «Кто?» «Дон Ушон», — хмыкнул Дикий Топор и вздохнул. «Есть такое, но он политик. Он не преступник». «Если то, что о нем говорят среди наших, правда, то преступник и еще какой», — недовольно буркнул Меченый. «Я бы, прежде чем с ним говорить, ствол к его виску приставил». Главарь бандитов тяжело вздохнул и произнес. «Меченый, заканчивал бы ты с этим», — покачал головой Бурамсон. «Мы теперь другие люди, приличные и серьезные. За ним идут рабочие. Кстати, ты на завод Корея Моторс ездил?» «Да, но там... Там, в общем, служба безопасности сразу на дыбы встала». «М? Чего это?» «У них профсоюзов, как таковых, нет», — усмехнулся помощник. «Более того, по договору забастовки — подсудное дело. Они сразу прописывают в трудовом договоре, что все издержки, связанные с забастовкой, рабочий берет на себя». «Хитрые ублюдки», — расплылся в кривой улыбке Дикий Топор. «Еще у них тип какой-то европеец ко мне подошел. В общем, он предупредил, что если сунемся, все будет жестко по-нашему». «В смысле?» «Вплоть до физического устранения». «Как завернул, а?» — глянул на него Бурамсон. «А ты в итоге?» «Как ты сказал. Съехал с темы, начал втирать, что хотел посмотреть, как рабочие работают. Что у них на местах?» «И?» «Чай с медом». «И вкусно, и сладко», — вздохнул Мичный. «Отпуска, переработки, обучение, программа льготного жилья. Я так подумал, босс, если я когда-нибудь завяжу, я туда работать пойду. И детей туда устрою. Больно жирно работать там». Дикий Топор хмыкнул. «Что с ними делать будем, босс? Не хотелось бы с ними воевать. С виду охрана там серьезная». «А зачем?» — задумчиво спросил Бурамсон. «Нам там делать нечего. Рабочих с теплых мест мы не подорвем, да и не нужно оно». «А как?» «Никак. Ты подробнее там выясни, как работают, какой график. Мелочи всякие там, про страховку медицинскую и прочее». «Сделаю, но делать-то что?» «Не можешь прогнуть, используй», — улыбнулся Бурамсон, наблюдая, как автомобиль подъезжает к парковке штаба партии «Народное единство». «Нарой информации, всяких мелочей, скорее Моторс, и тыкай этим остальным». «Мол, смотрите, как люди работают. Там на работу ходят, как на праздник. А у вас тут кнуты да пинки под зад, понял?» «Понял», — кивнул Меченый. Автомобиль остановился. Дикий Топор положил руку на дверь, намереваясь открыть ее самостоятельно, но тут помощник положил руку ему на плечо. «Босс, может, все же возьмете?» Главарь банды взглянул на вторую руку, где был пистолет, и хмыкнул. «Нет, это не тот случай. Покажем себя отморозками. С нами будут говорить только на языке силы. Надо уметь работать их методами». Водитель открыл дверь и отошел в сторону. Бурамсон спокойно вышел из машины и направился в штаб. Там, без лишних вопросов, следуя за молодой симпатичной девушкой, он прошел к лифту и, поднявшись на 7-й этаж, зашел в кабинет главы партии. Хозяин кабинета сидел в дорогом кресле рядом со столиком и спокойно держал в руках чашку чая, внимательно наблюдая за вошедшим мужчиной. Высокий и широкоплечий, но с глубокими морщинами на лице и седой шевелюрой на голове. «Я думал, вы помоложе», — произнес Бурамсон, став перед ним с засунутыми в карманы руками. «А я думал, ты покультурнее», — хмыкнул Дон Ушон и кивнул на кресло рядом. «Если уважаешь собеседника, не стоит стоять перед ним, да еще и в такой позе. Выглядит, словно ты пришел бросить вызов». Бурамсон едва заметно усмехнулся и произнес. «Я знаю». Глава одной из крупнейших партий поднял глаза на собеседника и уставил в него ледяной взгляд. Если бы не он, то в его маску безмятежности и спокойствия можно было поверить. «Сядь». Дикий Топор спокойно сел и без капли стеснений принялся наливать себе чай во вторую чашку на столе. «Ты очень хорошо придумал с рабочими», — начал Дон Ушон, спокойно разглядывая собеседника. «Кое-кто из Чеболи недоволен, но ничего критичного. Так, небольшие расходы на непредвиденные обстоятельства. Барамсон хмыкнул, поднес чашку к носу и понюхал. «Ценитель?» — взглянул он на него. «Профессионал», — буркнул глава партии и продолжил. «Набираешь вес, неплохо показываешь себя. Для нас нестандартный подход, но ты должен понимать, что люди, идущие в твою партию, — это наш ресурс». «Они не подписаны», — буркнул Барамсон. «Клейма на них тоже не ставят». «Когда будут выборы, каждый из них отдаст голос. Раньше они выбирали кого-то из нас, а теперь есть вероятность, что часть из них выберет тебя и твою партию», — терпеливо продолжил мужчина. «Твой электорат — это рабочие из заводов. Их немало, этот электорат — ресурс нашей партии. Ты заходишь в наш огород и устраиваешь там бардак». «Начнем с того, что это ваши люди устроили бардак на производствах», — спокойно ответил Барамсон. «И ваши люди допустили то, из-за чего люди бастуют и требуют своих денег и прав. Каждый ведет дела так, как считает нужным. И ты не вправе указывать, кому и как вести себя с наемными работниками». Продолжая выдерживать мину, произнес Донушон. «Ты лезешь в очень специфичную часть бизнеса, Барамсон. И пока не нашлось ни одного человека, кто бы решил, что ты перегибаешь палку». «И?» — спокойно спросил Барамсон. «Отсюда вытекает вопрос. Кто за тобой стоит, что ты позволяешь себе вести себя так дерзко?» — спросил глава партии, с прищуром взглянув в глаза приглашенного гостя. «Власть народа, так?» «Если вы про то, отношусь ли я к какой-либо группировке из ныне существующих, то нет», — спокойно ответил Дикий Топор и поставил чашку на стол. «Я сам по себе, и мне никто не указ. Будет возможность притянуть офисных работников, притяну. И мне без разницы, чей они там электорат». Донушон секунд 10 спокойно рассматривал собеседника, затем откинулся в кресле и дернул щеку, выдавая крайнюю степень своего раздражения. «То есть ты хочешь сказать, что ты вне системы и не находишься в лагере кого-либо?» «Так и есть». «Ты понимаешь, что тебя сожрут?» «Не факт, что мы, но сожрут». «Подавятся», — хмыкнул главарь бандитской группировки. «Я костлявый». Донушон тихо рассмеялся, а затем вздохнул и произнес. «Ладно, пора заканчивать». Он вздохнул, поставил на стол чашку и произнес. «Я знаю, кто ты. Я знаю, откуда у тебя деньги. У тебя 2 недели. Либо ты идешь под нас и становишься частью нашего лагеря, либо мы спускаем всех собак. Мы вывернем все твои бордели. Вывернем ваше казино. Мы положим в пол всех, кто связан с вашей шайкой, и посадим их в тюрьму. Либо ты с нами, либо ты гниешь в бетонных комнатах за решеткой. Ты понял?» «По-серьезному пошли». Кивнул Дикий Топор, поставил на стол чашку и поднялся. «Хорошо. Тогда и я вам ставлю ультиматум». Тут он залез в карман, достал патрон калибра 9 мм и поставил на стол перед главой партии «Народное единство». «Тогда и мой вам ультиматум», — спокойно произнес Барамсон. «Подумайте, насколько много могут те, кого вы пытаетесь нагнуть? Особенно задумайтесь над тем, сколько нас. Где мы можем быть и какие у нас связи вне правительства?» Дикий Топор кивнул и спокойно пошел на выход из кабинета. Спустившись вниз, он сел в машину, где его уже ждал Меченый. «Ну как?» — спросил он его. «Пес или волк?» «Удав», — мрачно ответил Дикий Топор. «Старый, опытный удав».